Наполеоновские планы. Знаю, что ваш журнал – чистая благотворительность. Не слишком ли много расходов? Какие цели, такие и расходы. Сегодня мы мастерская визуальных эффектов, в будущем планируем стать фабрикой. Если мы будем в одиночку гнуть свою линию, фабрика появится лет через 5. Если найдем партнера и поверим друг другу, то через 2 года. И партнер обязательно должен быть продюсером. Но продвинутых продюсеров мало. К сожалению, до сих пор когорта старых киношников плотно держит кольцевую оборону от новых технологий. На площадке нас называют с долей пренебрежения «эти компьютерщики». Дисней сопротивлялся новым технологиям 3D-анимации и работал по классической системе, но в конце концов сократил 70% персонала и признался: «компьютерщики победили». В России будет то же самое.